Они сидели понурившись и молчали. Потом Пин вскинул глаза и увидел, что солнце сияет, как прежде, и стяги полощутся на ветру. Он встряхнулся. «Миновало», — сказал он. «Нет, я все-таки не отчаялся. Гэндальф, казалось, погиб, а вот вернулся и теперь с нами. Пусть даже и на одной ноге, а все-таки выстоим. На худой конец выстоим на коленях». «Вот это верно», — воскликнул Берегонт, поднявшись и расхаживая взад-вперед. «Нет уж, оно хоть все когда-нибудь прахом пойдет, но Гондор покамест уцелеет. Ну, возьмут Минастирит, навалив трупья вровень со стенами. Так ведь есть еще и другие крепости, есть тайные ходы и горные убежища, и надежду сбережем, и память. Не здесь, так где-нибудь в зеленой укромной ложбине». «Да ладно, лишь бы скорее, хоть как-нибудь все это кончилось», — вздохнул Пин. «Какой из меня воин? Я и думать-то боюсь о сражениях. А уж думать, что вот-вот придется сражаться, это хуже некуда. Ох, длинный же нынче день, и ведь он еще только начался. Но что бы нам не цепенеть и медлить, а ударить первыми? В Ристании, небось, тоже бы ждали, дожидались, кабы не Гэндальф». «Да ты на больную мозоль наступил», — усмехнулся Берегонт. «Погоди, погоди, вот вернется Фарамир. Он храбрец, каких мало, настоящий храбрец. Хоть у нас и думают, что ежели кто умудрен не по летам и знает наперечет старинные песни и сказания, то он, дескать, и воин никудышный, и воевода куром насмех. Это про Фарамира-то. Да, он не такой, как Боромир, не такой отчаянный рубака, но решимости у него на двоих хватит. Только вот решаться-то на что? Не штурмовать же эти. Эти вон ихние горы. Силы не те. Ну и ждем, пока нападут. А уж тогда поглядим». И он хлопнул по рукояти длинного меча. Пин взглянул на него, высокий, горделивый, как все здешние, и глаза блестят, не терпится в сечу. «Меня-то куда несет?» — горько подумал он и смолчал. «Вот еще выискался, меченосец. Как Гэндальф говорит, пешка? Ну да, пешка, только не на своем месте». Так они разговаривали, а тем временем солнце взошло в зенит, грянули колокола, и оживилась цитадель. Все, кроме часовых, отправились трапезовать. «Ну что, пошли?» — предложил Берегонт. «Пока чего, побудешь с нами. Мало ли, куда тебя потом определят, может, будешь состоять при государе. А пока давай приходи. И приводи с собой кого захочешь». «Да я-то приду», — сказал Пин, — «только приводить мне с собой некого. Лучший мой друг остался в Ристании, мне и поговорить не с кем, не с кем и пошутить. Может, и правда мне к вам. Ты ведь начальник, возьми меня к себе, замолви словечко, а?» «Нет-нет», — рассмеялся Берегонт, — «никакой я не начальник, я всего-навсего рядовой третьей роты крепостной охраны. Однако же, сударь мой Перегрин, крепостная стража у нас в большом почете не только в городе, но и повсюду». «Ну и будьте в почете», — отмахнулся Пин. «А меня покамест отведи-ка обратно. Ежели Гэндальфа там нет, то я, пожалуйста, куда хотите. Ваш почетный гость». Гэндальфа не было, вести от него тоже, и Берегонт повел Пина знакомиться с третьей ротой. Пина так привечали, что и Берегонда чуть не на руках носили. А в крепости уже пошли разговоры насчет спутника Митрандера. Как они втроем с властителем беседовали битый час. И само собой придумалось, что с севера явился невысоклицкий князь. Ведет на подмогу Гондору 5000 клинков. Говорили, что вот прискачут ристанийские конники, а у каждого за спиной воин невысоклик, доблестный-предоблестный, даром что малорослый. Пин смущенно опровергал эти обнадеживающие россказни, но от новообретенного княжеского титула отделаться никак не мог. Как же не князь? И с Боромиром был в дружбе, и Динетр его обласкал. Его благодарили, что он изволил пожаловать. Ловили каждое его слово. расспрашивали о дальних краях, щедро потчевали пивом и нехитрой снедью, а Пин изо всех сил старался следовать совету Гэндальфа быть осмотрительным и не распускать язык на хоббитский манер. Наконец Берегонт поднялся. «Ну, пока, до свидания», — сказал он. «Я до заката на часах, все прочие вроде бы тоже. А ты, чтобы не скучать одному, возьми себе провожатого повеселее. Да хоть моего сына, тот он обрадуется. Он паренек неплохой. Если надумаешь, спускайся в нижний ярус. Спросишь там, как пройти к старой гостинице на Раткеллердайн, улице Фонарщиков. И найдешь его, он с ребятами, какие остались в городе. Ступайте с ним к великим вратам, там будет на что посмотреть». С этими словами он удалился. Вскоре разошлись и остальные. Было по-прежнему солнечно, но в воздухе стояла дымка и парило не по-мартовски. Конечно, юг, а все же слишком. Пина клонила ко сну. Возвращаться в пустое жилье не хотелось, и он решил прогуляться по городу. Он прихватил кое-какие лакомые кусочки для Светозара, тот снизошел к его приношению, хотя по всему, видать, был сыт. И Пин отправился вниз извилистым путем. Все встречные глазели на него и вслед ему, торжественно приветствовали, как принято в Гондоре, склоняя голову и прижимая обе ладони к сердцу, а потом за спиной слышались возгласы. «Выходите, мол, посмотреть, вот он, невысоклицкий князь, спутник Митрандера!» Кричали одно и то же на всеобщем и на незнакомом языке. Пин сообразил, что по-здешнему его величают Эрнил и Ферианнат. Похоже, этот нелепый титул пристал к нему крепко. Он потерял счет сквозным аркам, мощеным проулкам, ровным улицам и, наконец, спустился в самый пространный первый ярус. Там ему показали, где улица Фонарщиков, широкая, ведущая к великим вратам. Он отыскал старую гостиницу, серое обветренное каменное строение о двух флигелях. Узкая лужайка тянулась перед многооконным домом с колоннадой и крыльцом. Между колоннами играли мальчишки, и Пин остановился поглядеть на них. Покамест он нигде в Минас-Тирити детей не видел. Вскоре один из них его заметил, с криком сбежал по ступеням на траву и выскочил на улицу. Целая ватага мчалась за ним. Он встал перед Пином и обмерил его взглядом. — Привет, — сказал парнишка. — А ты откуда такой? Вроде не здешний. — Вообще-то не здешний, — признал Пин. — Но теперь уж я гондорский воин. — Ладно тебе, — рассмеялся тот. — Тогда мы все здесь воины. Тебе сколько лет и как тебя зовут? Мне уже 10. А ростом я скоро буду в 5 футов. Я и сейчас-то выше тебя. — Ну, правда, отец у меня страж цитадели и почти самый из них высокий. А твой кто отец? — На какой вопрос тебе сперва ответить? — спросил Пин. Отец мой — земледелец, из деревни Беляки, что возле Кролов в Хобитании. Мне скоро 29, тут я тебя обогнал. А росту во мне 4 фута, и больше я уж не вырасту, разве что вширь раздамся. 29? — протянул паренек и присвистнул. — Да ты, значит, уже старый, прямо как мой дядя Иорлос. — Только я все равно, — задорно прибавил он, — если захочу, поставлю тебя вверх тормашками или положу на лопатки. — Может, поставишь, а может, и положишь, — смеясь подтвердил Пин. — Но только если я этого захочу. А может, я сам тебя поставлю да положу. Мы в наших краях тоже не дураки подраться. И у нас, знаешь ли, я считаюсь очень даже большим и сильным, так что меня покуда никто не пробовал поставить вверх тормашками. Если ты вдруг попробуешь, то мне чего доброго придется тебя укокошить. Вот подрастешь, и не будешь опрометчиво судить по внешности. Тебе, небось, показалось, что перед тобой этакий уволень-недомерок, которого неплохо бы вздуть. А на самом-то деле я ужасный, злющий, кровожадный невысоклик. И Пин скроил такую страшную рожу, что парнишка попятился, но тут же прянул вперед, сжав кулаки и сверкнув глазами. «Ну-ну-ну», — захохотал Пин. «Опять-таки опрометчиво верить чужакам на слово. Мало ли что они о себе скажут. Нет, я не кровожадный. А ты, чем задираться, сначала бы назвался. Вежливее будет». Мальчик горделиво выпрямился.